Глава 20. Лия. Привет, папуль. По приезду домой первым делом я заглянула в кабинет отца. По пути я ему перезвонила, чтобы он не выслал за мной поисковых собак, и теперь думала только о том, чтобы опоздание в 15 минут не вылилось мне в неделю строгого режима. Но, кажется, сегодня фортуна была на моей стороне. «Привет, Лий. Заходи». Рядом с его креслом стояла картонная коробка, а на столе были разбросаны пожелтевшие документы и множество старых фотографий. Злым отец не выглядел, скорее задумчивым и отрешенным. «Значит, слишком занят, чтобы понять, что я пришла не вовремя. Отлично!» Я с облегчением вошла внутрь и, подойдя к нему, поцеловала в щеку. Выглядел он уже гораздо лучше, не было болезненных мешков под глазами, да и температура спала, судя по прохладной коже. — Как себя чувствуешь? — Ой, твоя мать меня напичкала таблетками, попробуй не выздоровей. Уже из принципа хочется быстрее поправиться, лишь бы не пить эти ее сорбенты. Я рассмеялась. Зато результат налицо. — Тут не поспоришь. Ира знает толк в лечении. Ты сама как? Как проект? Папа похлопал себя по колену, приглашая меня присесть. Он с самого детства так делал. Приходил домой после работы, подзывал меня и расспрашивал, как прошел мой день, никто ли не обидел, что кушала и чем занималась. И хоть я уже выросла, иногда он забывает об этом и усаживает меня, как маленького ребенка, чтобы поинтересоваться делами. Тепло улыбнувшись, я села, но в глаза папе все же не посмотрела. Слишком близко он находился, а я собиралась солгать. — Отлично. Завтра еще надо будет задержаться, потому что тема обширная. Нужно раскрыть ее максимально по возможности. На ходу придумала новую причину, чтобы и завтра сбежать к Амиру. — Что за тема-то? — Связь концепции дисконтированной стоимости с фундаментальным принципом альтернативных затрат. — Да, я подготовилась. Если лгать папе, то делать это так, чтобы у него не оставалось сомнений в правдивости моих заявлений. Звучит слишком замудренно, но ты у меня девочка умная, поэтому не удивляюсь, что все это укладывается в твоей светлой головке, — похвалил отец, притянув меня к себе и чмокнув в висок. — Пап, раз уж он такой добрый сегодня, неизвестно по какой причине, я могу попробовать пойти немного дальше. Можно я по вечерам буду выбираться с друзьями погулять? Сейчас светло, почти лето. Спросила и затаила дыхание. Если бы он только разрешил, я бы могла видеть Амира чаще. Нет ли я? Категорично отрезал отец, а из его тона исчезло все тепло. Доброта закончилась, так и не начавшись. Но почему? Не выдержала я. Сегодняшние пара часов, проведенные с Амиром, были незабываемыми. Я хочу так каждый день, мне надоело сидеть дома. «Пап, все гуляют в центре, общаются, одна я под замком, круглый год, включая лето. Это ненормально!» «Это для твоей же безопасности, Лия. Я объяснял тебе миллион раз, что те, кого я сажаю, непростые. Порой это не уличная шпана, а влиятельные люди, способные на многое. Они могут захотеть отомстить мне, сами или через знакомых, неважно, а ты единственное, что имеет для меня значение. Ты и мать, конечно». «Папа, это бред!» Я всплеснул руками, потому что надоела эта его постоянная отмазка. Не работала она больше. Если раньше отцу удавалось меня запугать, рассказывая о взрослых плохих дядях, то сейчас это уже не проходит. «Лия, я сказал нет!» Рявкнул отец, подталкивая меня вверх, чтобы я встала и сам поднялся. Нервно зашагал по кабинету. «Перестань поднимать эту тему, как будто не понимаешь того, что я говорю. Я не буду рисковать твоей безопасностью». «Да никому я не нужна!» — вскрикнула я. Отчаяние достигло апогея. Я чувствовала себя замкнутым в клетке домашним зверьком, на которого приходят посмотреть домой, а самого никуда не выпускают. «Мне 18 лет, и ни разу за это время мне никто ничего не пытался сделать тебе в отместку. Ни разу, папа!» «Это потому, что ты ни черта не знаешь!» Папа резко остановился напротив меня, а я застыла. «Чего не знаю?» Отец смотрел на меня несколько долгих секунд, словно размышлял, говорить или нет, а я дышать не могла. Неужели кто-то пытался что-то сделать моей семье? «Когда мама была беременна тобой, ко мне в квартиру заявился один». Выдохнув, ошарашил меня отец. По взволнованному родному лицу прошла тень. «Угрожал мне пистолетом за то, что я посадил его. Да и плевать бы на меня, убил бы и хрен там. Но тогда из магазина вернулась Ира. Зашла такая счастливая, вся светится, держит в руках детские пинетки розового цвета, как сейчас помню, говорит: «Смотри, Петь, что купила наша Ли...» Договорить она не успела, потому что этот ублюдок рявкнул на нее, и мать вздрогнула, выронила пинетки и побелела. Этот ужас в ее глазах до сих пор преследует меня по ночам. Я смотрел на нее, на ее огромный живот, и молился всем богам, чтобы только вы остались живы, чтобы этот ублюдок не убил и вас. От ужаса у меня ноги подкосились. Господи, бедная мама! Холод окутал каждую клетку, стоило только представить, как она испугалась в тот момент за себя, меня, отца. Это каким нелюдям нужно быть, чтобы угрожать беременной женщине? Я поднесла руку к горлу и машинально растерла его. Кислород поступал с трудом. Мать умолять его начала, чтобы пощадил. Жизнь оставил вам и мне. Плакала, живот гладила, боялась, видимо, что в последний раз. Он тогда выстрелил в меня и ушел. Попал, правда, в руку. Наверное, так и планировал, чтобы боль причинить. Или просто промазал. Но, уходя, пообещал, что однажды вернется. Последние слова папа выдавил сквозь зубы, а я, наконец, все поняла. Опустила полный шока взгляд на его небольшой круглый шрам на правой руке. Раньше, когда я спрашивал, откуда, он, отец говорил, что обжегся. Вот почему он так боится отпускать меня куда-то. Вот откуда эта больная гиперопека и настойчивое желание, чтобы я была рядом. Не из-за эфемерных зэков, а из-за одного. Господи! Пап! Вылетело из меня надсадно. Сильные руки отца дернули меня к нему, и я уткнулась носом в широкую родную грудь, крепко зажала в объятиях. «Я не переживу, если с тобой что-то случится», — произнес он мне в макушку, сжимая так сильно, что ребра захрустели. «Бедный мой, я не представляю, как это столько лет жить в страхе». «Ничего не случится», — взглянула ему в лицо, успокаивающе поглаживая по спине. «Может, этого человека нет уже давно, может, он уехал из страны или еще что-то?» «Есть!» Яростно вырвалось из него. «Есть и процветает, ублюдок! Но ты права, он несколько лет назад уехал за границу. Только поэтому я не встречаю и не отвожу тебя в университет. Но никогда не знаешь, чего ждать от других, поэтому, Лия, никаких вечерних прогулок». Я хотела сказать, что тогда уж надо в доме охрану поставить, ведь таким людям двери не преграда, но промолчала. Если я подам отцу идею, потом видеться с Амиром смогу только в своих фантазиях. Наверное, мама все же как-то уговаривает его послаблять контроль. Не знаю, как ей это удается и почему после случившегося она все равно отпускает меня, но я благодарна ей. Если бы не она, я бы, наверное, с ума сошла еще лет в 13. «Ладно», — согласно кивнула я. Переубедить отца невозможно. Теперь я в этом убедилась, как никогда. Но хотя бы знаю истинные причины, хоть и не разделяю его страха, потому что за столько лет все могло кардинально поменяться, и тот человек уже, вероятно, забыл о существовании отца. Но я никогда не пойму, что в те минуты они с мамой пережили, поэтому и судить не берусь. «Вот ты умница! Выйдешь замуж, поселишься с мужем, может, уедете куда-то подальше, и тогда, возможно, я буду спокоен». Отец отошел, налил себе в стакан коньяк и, сделав несколько глотков, вернулся к столу. Тяжело опустился в кресло, я заняла место напротив. Уходить сейчас не хотелось, мне казалось, ему нужна поддержка. «Что это у тебя?» — указала на разбросанные на столе фотографии и потянулась, чтобы взять несколько из них. «Старые, выцветшие». Они хранили воспоминания из его детства. Папу я узнала сразу. Некоторые его детские фотографии есть в альбомах, но не эти, другие. Там он сам, а здесь на снимках целая толпа детей, все как один в рваных майках и грязных шортах. Счастливо улыбаются в камеру, кто корчит рожи, кто показывает распальцовку. Позади них на фоне их бедный район, о котором не раз говорил отец. Да, так, хулиганье, с которым я когда-то дружил. При одном взгляде стало грустно за них. Иногда смотришь на фотографию и чувствуешь дух того времени, когда она была сделана. Вот и сейчас так. Бедность. Именно ею был пропитан каждый снимок. Дети без особого присмотра, грусть в глазах. Хотя, может, я только придумываю, и то, что мне кажется грустным, на самом деле было их детством, их жизнью, и грустным им самим не казалось. «Значит, ты тоже был хулиганьем?» Послала ему хитрый взгляд, заставляя усмехнуться. «Был. Выхода не было. Или ты, или тебя тогда». «Так много вас. Где теперь все эти друзья?» Перебирая фото, я рассматривала совсем молодых парней и девчонок, которым сейчас столько же, сколько отцу. У всех свои семьи, кто-то выбрался из нищеты, кто-то, возможно, нет. Понятия не имею. Я растерял с ними контакты, как только поступил в университет. Почему? Познакомился с другими людьми. Больше тусоваться на окраинах меня не прельщало. Взяв в руки очередную фотографию, я застыла. Не знаю, что меня поразило, но отчего-то грудную клетку сдавило так сильно, что застрявший там воздух вызвал покалывание. На снимке был изображен отец, навскидку ему здесь лет 17, а рядом мальчишка, совсем маленький, намного младше папы, щуплый, худой настолько, что темная кожа на костях натянулась. Именно темная, как если бы мальчик был цыганом или восточной национальности. В футболке на пару размеров больше него самого, шортах и резиновых шлепанцах. Черные волосы мальчика падали ему на лицо, закрывая глаза и лоб, а сам он улыбался. Широко, так искренне, будто плевать ему было на обветшалую двухэтажку позади них. А еще он обнимал отца. И папа его тоже обнимал, одну руку закинул ему на плечо и смеялся. Ого! Ни на одном из снимков папа не выглядел таким открытым. Они казались очень близкими, как братья, вот только я никогда не видела этого человека и не слышала о нем. «Пап, кто это?» Папа бросил взгляд на фото, и его лицо в одночасье превратилось в застывшую маску. «Где ты это нашла? Я думал, что выбросил их все». Вырвал снимок из моих пальцев и разорвал на мелкие части. «А зачем ты так, пап?» Я расширенными глазами смотрел на то, как он яростно превращает свою память в обрывки с рваными краями, и ничего не понимала. «Пап, ты чего? Кто это?» Выбросив в урну то, что осталось от фотографии, папа гневно ткнул себе пальцем в шрам на руке. «Тот, кто оставил мне это».